Часть третья. Маленькое счастье. Глава седьмая. Кровить или не кровить? У среднестатистического взрослого человека примерно 5 литров крови. Сколько крови среднестатистическая женщина теряет во время менструации в течение своей жизни? А. 3,2 литра. Б. 12,9 литра. В. 23,7 литра. Г. 72,4 литра. На днях я покупал тампоны. Это случается нечасто. Джули поддерживает в своем заповедном уголке выверенный порядок, так что обычно средств женской гигиены в доме более чем достаточно. Однако в самый неподходящий момент внеземная радость менструации подкрадывается именно тогда, когда запасы истощаются. Тогда я, как и любой хороший муж, уезжаю в темноту ночи, чтобы попытать счастье в покупке тампонов и прокладок. Джули подходит к этому с умом и не отправляет меня вслепую. Бог знает, с чем я вернусь домой. Я бы, возможно, забыл, зачем вообще пришел в магазин и вернулся бы с куриными крылышками и 6 упаковками газировки. Поэтому иду с определенной целью и изображениями желаемых товаров на экране смартфона. А еще у меня есть план Б и план В, поскольку предпочтительных вариантов часто нет в наличии. В теории все выглядит достаточно просто. На самом деле не сложнее, чем купить упаковку кукурузных хлопьев. Возьмите ваши местные Любятово, а если Любятово закончились, купите Увелку. Но нет, наивные мои, отдел с тампонами совсем не похож на отдел с готовыми сухими завтраками. Я всегда забываю, как много там вариантов. У меня в голове это выглядит так. Я захожу в магазин, и там только один тип тампонов и один тип прокладок. Естественно, они оказываются в наличии. Я беру пару пачек, которые не выглядят так, будто их пинали ногами, и в мгновение ока возвращаюсь домой. Если у вас не было подобного опыта, позвольте мне вас заверить, что все происходит совсем не так. Вариантов десятки, а может и сотни. И в отличие от коробок с хлопьями, почти все пачки с тампонами и прокладками выглядят одинаково. Обычно коробка темная с маленькими неоновыми буквами. Внешнее сходство противоречит степени их разнообразия. Содержимое упаковок очень сильно различается. Выбираем наугад одни из имеющихся в продаже, например, Always. Ультратонкие гигиенические ночные прокладки с крылышками, ароматизированные, 4 размер, 24 штуки. Не считая слова «гигиенические», маловероятно, что будет вариант «негигиенические», существует 7 переменных. Торговая марка — Always, толщина — ультратонкие, размер — 4, рекомендация для использования — ночные, форма с крылышками, запах — ароматизированные и количество — 24 штуки. Если ваш магазин с ограниченным ассортиментом похож на мой, вам повезет, если будут доступны 4-5 из этих 7 переменных. Если 6, то вы исключительно удачливы, а натолкнуться на все 7 — все равно, что выиграть в лотерею. Теперь переведите дух и повторите то же самое еще раз с таким же количеством вариантов тампонов. Удачи! Думаю, именно поэтому Amazon захватывает мир. Можно получить все 7 переменных за раз. Чего нельзя получить, так это свой заказ в течение 30 минут. Пока что. Тертили менструации. Опыт покупки тампонов всегда оставляет у меня впечатление, что менструация должно быть самой изменчивой из всех человеческих особенностей. В исследовании 2012 года с наименее фигуральным названием «Варианты менструальных кровотечений у регулярно менструирующих женщин» представлен график менструального поведения 201 женщины в течение 2 последовательных циклов. Как и следовало ожидать, результаты сильно различались в зависимости от видов тампонов. Все это разнообразие товаров для менструального цикла существует не просто так. Предложение соответствует спросу. Средняя продолжительность цикла среди участвовавших в исследовании женщин составляла 5 дней, но диапазон варьировался от 1 до 16 дней. У некоторых женщин менструация наступает и прекращается за одни лишь выходные, а у других длится более 2 недель. Если бы я был женщиной, у которой месячные длились бы столько же, сколько Олимпийские игры, то женщины с короткой менструацией сводили бы меня с ума от зависти. Исследователи разделили менструальные выделения на тертили — легкий, средний и обильный. Тертиль — новое для меня слово. Это то же, что квартили или квинтили, но с 3 группами вместо 4 или 5. Как и в случае с продолжительностью менструации, количество крови, теряемой за один цикл, сильно варьировалось. Легкими циклами считались те, в которых женщины теряли менее 36,5 мл крови. Средний тертиль определялся для циклов с кровопотерей от 36,5 до 72,5 мл. Обильный тертиль для циклов, в которых потеря крови превышала 72,5 мл. Для 1/3 исследованных циклов, определенных как легкие, средний объем кровопотери составил 15,2 мл. Сделаем эти цифры более понятными для тех, кто вырос в одной из трех стран, где правительство до сих пор отказывается использовать максимально логичную метрическую систему. Да-да, имею в виду вас, Бирма, Либерия и США. 15 мл — примерно 3 чайные ложки крови. Для обильных циклов средний объем кровопотери составил 114,4 мл, почти полстакана крови. И это был лишь средний показатель в категории обильного цикла. Получается, что есть немало женщин, у которых циклы сопровождаются потерей крови, значительно превышающей полстакана. Глядя на средние значения, можно сказать, что обильный цикл предполагает в 7,5 раз большую кровопотерю, чем легкий. И знаете, женщины с 36-часовыми менструациями такие же счастливицы, как и теряющие всего по 3 чайных ложки крови в месяц. Среднее количество кровопотери при всех типах циклов составило 45,5 мл, или чуть меньше четверти стакана. Четверть стакана крови — это немало. Если бы, нарезая салат на ужин, вы порезали вместо овощей большой палец, и из него вытекла бы четверть стакана крови, вас бы уже везли в отделение неотложной помощи. Используя при подсчете среднюю продолжительность циклов 28 дней, в другом исследовании с участием более 2000 женщин средняя продолжительность составила 28,1 дня. В течение года получается 593 мл крови. Примерно за 40 лет менструации это 23,7 литра крови, потерянной за репродуктивный период. Просто ошеломляющий объем кровопотери. У среднестатистического взрослого человека всего 5 литров крови. Женщина теряет эквивалент всей крови в своем организме почти 5 раз. И помните, это лишь средние значения. Многие женщины теряют в 2 или даже в 3 раза больше обычного количества крови. Исследователи вложились всеми своими тертилями в изучение демографических данных о менструациях. Суть такова. Старайтесь наслаждаться хорошими моментами, пока молоды. У женщин постарше исследование выявило более обильные кровотечения, чем у более молодых. Женщины в исследовании, как правило, были молодыми. Средний возраст участниц составлял 27,7 года. Это означает, что оценки кровопотери, скорее всего, весьма скромные. Интересно и то, что у женщины с тертилей со средними и обильными менструациями возраст наступления менархе был статистически значимо более ранним. То есть первая менструация произошла в среднем в 12,5 года у обеих категорий, чем у женщины с тертилей с легкими менструациями менархе в среднем в 12,9 года. Ешьте больше зелени. Столь значительная кровопотеря может привести к серьезному дефициту железа. Помните исследование о глобальных причин потери трудоспособности, о котором я упоминал в предыдущей главе. Оно было опубликовано в британском журнале The Lancet при финансовой поддержке фонда Билла и Мелинды Гейтс. Исследование определило двумя главными причинами боль в пояснице и серьезные депрессивные расстройства. А помните ли вы следующую ведущую причину? Это была железнодефицитная анемия. Если точнее, есть несколько стран, где железодефицитная анемия является главным бедствием населения. Этот вопрос вызывает особую озабоченность в странах Африки к югу от Сахары, где во многих случаях имеющийся рацион не обеспечивает доступ к богатым железом продуктам. Подобная проблема даже не вошла в десятку основных причин потери трудоспособности в развитых странах и отставала от тревожных расстройств, падений и хронической обструктивной болезни легких — ХОБЛ. Но в развивающихся странах и в целом во всем мире железодефицитная анемия располагается сразу после болей в спине и депрессии, а это означает, что она вызывает постоянные проблемы у большего числа людей, чем такие серьезные хронические расстройства, как мигрень, диабет и боли в шее. Железодефицитная анемия представляет собой серьезную проблему, поскольку железо является жизненно важным компонентом гемоглобина, связывающего молекулы кислорода в эритроцитах. Без достаточного количества железа организм не может вырабатывать необходимое количество гемоглобина. Без достаточного уровня гемоглобина невозможно доставить необходимое количество кислорода к тканям организма. Критические физиологические процессы начинают замедляться, вызывая усталость, слабость, головные боли и одышку. Есть еще один немного более явный симптом, связанный с железодефицитной анемией. извращенный аппетит. Организм осознает, когда у него заканчивается критический ингредиент, ищет недостающее питательное вещество. Существуют исторические записи о том, как это происходило с таким простым веществом, как поваренная соль. Если организм не способен усваивать и перерабатывать соль обычным образом, к ней может возникнуть необычное пристрастие. В журнале Endocrinology в 1940 году была опубликована история о таком случае, произошедшем с ребенком в 1930-х годах. Маленький мальчик дожил до 3 лет и 7 месяцев и за свою короткую жизнь употреблял невероятное количество соли любыми возможными способами. Он ел только соленую пищу, был большим поклонником соленой скумбрии, времена были другие, а обычную соль таскал у родителей всякий раз, когда мог до нее добраться. У него была уйма других эндокринных гормональных проблем, которые в конце концов привели к госпитализации. К сожалению, в больнице его посадили на стандартную диету, и не имея возможности добывать большое количество соли, которой жаждал его организм и в которой нуждался, мальчик умер через неделю. Другие дефициты питательных веществ могут вызывать тягу к совершенно необычной еде. В некоторых случаях они могут вызывать пристрастие к тому, что никоим образом не помогает организму восполнить запас недостающего ингредиента. Похоже, что организм ищет недостающее питательное вещество, но понятия не имеет, где его найти. Серьезный дефицит такого важного элемента, как железо, может привести к желанию употреблять совершенно непитательные продукты. И мы сейчас говорим не о шоколадных батончиках и картофельных чипсах, а о совершенно несъедобных предметах. Эффект от них такой же, как если есть окурки, резинки и мел. Феномен употребления в пищу несъедобных веществ известен как пикасцизм и остается загадкой для медицинского сообщества. Одним из наиболее часто желанных и съедаемых веществ является земля. Существует много идей относительно того, что вызывает пикасцизм, включая психическое заболевание и стресс. Но в статье, опубликованной в журнале Medical Case Reports, отмечается, что это тесно связано с железодефицитной анемией, и в большинстве случаев необычное питание и извращенное пищевое поведение исчезает после приема пищевых добавок с железом. Женщины репродуктивного возраста особенно подвержены железодефицитной анемии из-за менструаций. В исследовании населения Дании у женщин в преминопаузе уровень железодефицитной анемии был в 10 раз выше, чем у мужчин. И заметьте, это происходит в стране, где большинство людей имеют свободный доступ к мясу, обогащенным железом злаком и зеленым листовым овощам, необходимым для пополнения запасов железа. Исследование, финансируемое фондом Гейтса, не разбивало данные по половому признаку. Но я готов поспорить, что эта проблема особенно очевидна среди женщин в странах Африки к югу от Сахары, где доступ к пище с адекватным содержанием железа является серьезной проблемой здравоохранения. Проблема железодефицитной анемии практически исчезает после менопаузы. Это еще одно доказательство того, что менструация — главный виновник подобной напасти. Ни у одной из женщин в постменопаузе из датской выборки не было выявлено этого состояния. Тайные операции. Прежде чем углубляться в тему этой главы, нам нужно потратить минутку и определить, что значит менструация. Это немного сложнее, чем может показаться. У плацентарных млекопитающих циклически формируется и разрушается внутренняя оболочка матки. Продукты распада направляются по двум совершенно разным путям. Некоторые животные реабсорбируют образовавшиеся ткани и не имеют видимых внешних признаков кровотечения. Ученые называют это скрытой менструацией. Другие животные не только сбрасывают внутреннюю оболочку матки, известную как эндометрий, но и выделяют ее из влагалища. Технически это явная менструация, но во всех смыслах и целях при описании подобного поведения слово «менструация» используется без каких-либо уточнений. Дискуссия о причинах менструации принимает уникальный оборот при сравнении различных млекопитающих. Я всегда думаю о том, что именно хотел бы оставить в памяти своих студентов на десятилетия. Я шучу с ними о гипотетическом воссоединении курса спустя годы и о том, что есть некоторые темы, которые они должны помнить и понимать спустя десятилетия после окончания моего курса. Возможно, они забудут некоторые детали, но я хочу, чтобы они навсегда сохранили в памяти основные идеи. Вот главная мысль этого параграфа. Пожалуйста, запомните ее до самой старости. Некоторые из слушателей этой аудиокниги могут собраться через несколько лет и протестировать друг друга. Я выделю ее жирным шрифтом и заглавными буквами с избыточной пунктуацией, чтобы она прочно отпечаталась у вас в голове. Готовы? Держите. Большинство млекопитающих не менструируют. Большинство млекопитающих реабсорбирует излишки крови и тканей, подобно губке, впитывающей лишнюю жидкость. Дайте себе время, чтобы это осознать. Для большинства людей этот факт — настоящее откровение. Самый авторитетный опубликованный список млекопитающих включает в общей сложности 5416 видов. Единственными, у кого есть менструация, являются 19 человекообразных обезьян, включая нас, 132 обезьяны Старого Света, примерно полдюжины обезьян Нового Света. В данных о менструации у обезьян Нового Света все еще есть пробелы. 4 вида летучих мышей, иглистая мышь и слоновая землеройка. Нелегко поверить, что кто-то капитально занялся слоновьими землеройками и определил, что у них бывает менструация. Но такова наука. Если включить все 19 видов слоновых землероек, получится 181 вид менструирующих млекопитающих из 5416. Даже если вы добавите еще 100 млекопитающих, у которых менструация пока что не выявлена, я готов поспорить, что 100 — это приблизительная оценка, если мы уже обнаружили менструацию случайно выбранных видов, например, листоносных летучих мышей и слоновых землероек. Такое поведение все равно характерно лишь для 5% млекопитающих. Всем любителям собак, не путайте небольшое кровотечение у вашей фифи с менструацией. Любая кровь, идущая у собаки из влагалища, является результатом вагинальных выделений, связанных с наступлением течки. Это не менструация. Как и у большинства млекопитающих, у собак менструальная кровь реабсорбируется. У некоторых млекопитающих с астральным циклом, как у тех же собак, готовых к спариванию, репродуктивные ткани наполняются таким большим количеством крови, что ее избыток в конечном итоге сбрасывается. У других животных, например, у кошек, процесс проходит более аккуратно. Кошки всегда поддерживают порядок, и выделения у них более прозрачные и водянистые. Проклятие современной жизни. Прежде чем мы перейдем к большому вопросу, почему женщины менструируют, давайте проясним, что с менструацией у современных женщин все гораздо хуже, чем у их предшественниц. Во-первых, у них гораздо больше менструальных циклов, чем у женщин в прошлом. Достигнув репродуктивного возраста, наши праматери начали бы заводить детей. И никто не говорил. Сначала закончи школу, поступи в колледж, встреть подходящего партнера, начни карьеру, купи дом, заведи собаку, а уж потом рожай ребенка, а может двух. Начиная с подросткового возраста, наши прапрабабушки действовали по схеме. Забеременеть, родить, кормить грудью 2-3 года. Забеременеть, родить, кормить грудью 2-3 года. Забеременеть, родить, кормить грудью 2-3 года. И так 8, 10, а может быть даже 15 раз. После беременности и кормления грудью проходило совсем немного времени, в течение которого мог наступить менструальный цикл. Чтобы получить представление о том, сколько менструальных циклов могло быть у наших прабабушек, можно отыскать современные группы людей, которые все еще размножаются традиционным способом. Беверли Страсман, профессор антропологии Мичиганского университета, более 30 лет исследовала подобную популяцию в Мали, в Западной Африке. Она изучила многие аспекты репродуктивного поведения местного племени догонов и пролила свет на то, как исторически выглядели менструация и воспитание детей. У догонов существуют строгие культурные нормы, согласно которым менструирующие женщины изолируются от остальной части деревни во время менструации. Такое поведение, которое, как обнаружила Страсман, является практикой, продвигаемой мужчинами и позволяющей им легко определять, у каких женщин приближается фертильный период, позволило напрямую собирать данные о менструальных циклах. У догонских женщин в течение жизни бывает в среднем около 100 менструальных циклов. Среднее значение в исследовании составило 109, а медианное — 94, и рожают они в среднем 8-6 детей. Эти цифры разительно отличаются от того, что испытывают женщины, не практикующие естественную фертильность. По оценкам Страсман, основанным на данных других исследователей, у современных американок в течение жизни нередко бывает до 400 менструальных циклов. Современным женщинам еще больше усложняет проблему то, что менархия сейчас наступает гораздо раньше, чем это было исторически. До промышленной революции молодая девушка могла ожидать, что ее первая менструация наступит в старшем подростковом возрасте. Средний возраст менархи в 1840 году составлял 16,5 лет. В наши дни, по крайней мере в промышленно развитых странах, это происходит в возрасте от 12 до 13 лет. И нередко у девочек первые месячные появляются до достижения 10-летнего возраста. Многие ученые размышляли о том, почему в наше время менархия наступает раньше, и выдвинули две основные гипотезы. В первой указывается на загрязнение окружающей среды. Индустриализация привела к резкому увеличению количества загрязнителей, неизбежно попадающих в наши тела. Некоторые из этих загрязнителей взаимодействуют с эндокринной системой и нарушают ее нормальную работу. Ряд исследователей полагают, что раннее и неоднократное воздействие загрязняющих веществ, таких как бисфенол А, BPA, способствовало резкому снижению менархального возраста. Другая гипотеза касается жировых отложений. Индустриализация дала нам больше еды, поэтому во многих регионах мира женский организм может прийти в состояние репродуктивной готовности в гораздо более раннем возрасте, чем когда-либо прежде. Уменьшение возраста менархи может просто отражать расширение доступа к адекватному и разнообразному питанию. Возраст наступления менструации продолжает снижаться по мере изменения глобального рациона питания. В конце концов, диета преодолела точку адекватности и разнообразности, и на каждом углу появились точки с фастфудом. В последние годы снижение возраста менархи наконец начало выравниваться. Это может указывать на перенасыщение нашего мира заведениями быстрого питания, или, возможно, мы просто достигли биологического предела того, насколько рано у девочек может наступать половая зрелость. Хотя исследователям будет сложно разделить эти две гипотезы, понимая, что они никоим образом не исключают друг друга. Данные исследования догонских женщин убедительно свидетельствуют о том, что виновницей в некотором смысле является современная индустриализированная культура. Средний возраст менархи у девушек, участвовавших в исследовании Страсман, составлял 16 лет, что не сильно отличалось от цифр, зарегистрированных в 1840-х годах. При обсуждении снижения среднего возраста наступления менструации не следует забывать о том, что женщины могут забеременеть в более раннем возрасте. По общему признанию, начало менструации в очень юные годы не то чтобы хорошо, но само по себе не вызывает резких изменений в жизни. А вот забеременеть в 13 лет — это совсем другая история. До промышленной революции для большинства женщин это было даже биологически невозможно, а сейчас вполне реально. Несколько лет назад я встретил 30-летнюю женщину, только что ставшую бабушкой. Она родила дочь, когда ей было 17 лет, а затем ее дочь достигла половой зрелости в 13 лет и забеременела при первой овуляции. Первые несколько циклов в жизни женщины или девочки обычно являются ановуляторными, то есть яйцеклетки не вырабатываются, но это не является гарантией. Менструация наступает только тогда, когда уровень репродуктивных гормонов снижается после того, как яйцеклетка овулировала, а затем не оплодотворилась. Если первая яйцеклетка оплодотворена, родители даже не узнают о начале менструации и не поймут, что пришло время для серьезного разговора. Серьезный вопрос. Мы не можем больше откладывать его. Почему же женщины менструируют? Как вообще развивалась система, приводящая к существенной кровопотере, значительному дефициту железа и нескольким крайне паршивым дням ежемесячно? По каждому вопросу, затронутому до этого момента, еще до написания главы о менструации, у меня было очень четкое представление о гипотезах и доказательствах, которые я собирался представить относительно происхождения каждой боли и недомогания в человеческом теле. Я понимаю историю эволюции наших челюстей и мозга и то, как это помогает объяснить, почему наши зубы не помещаются во рту. Я знаю достаточно и об эволюции глаз позвоночных, чтобы объяснить, почему они не всегда работают идеально. Я могу объяснить, почему трахея и пищевод должны пересекаться, что приводит к проблемам, о которых мы рассказывали в главе о горле. Не является большой загадкой и то, что в скелетной системе человека есть некоторые проблемы, поскольку мы произошли от четвероногих животных, а теперь передвигаемся на двух ногах. Осложнения от прямохождения легли в основу глав о коленах, стопах и спине. Работа заключалась в организации экспериментов и доказательств, а также в поиске наиболее убедительного способа представить все увлекательные исследования по этим предметам. Что же касается темы менструации, то здесь совершенно другой опыт. Почему женщины менструируют? До того, как я начал работу над этой главой, я понятия об этом не имел. Не поймите меня неправильно. Физиологически я понимал, почему происходят менструации, но не имел ни малейшего представления о том, как и почему они возникли. Мне ни капли не стыдно, потому что, оказывается, это дико сложно и до сих пор не слишком хорошо изучено. Даже люди, зарабатывающие на жизнь изучением матки, только-только начинают находить ответы. Взлет псевдоученых. Выдвижение гипотез никогда не составляло проблем для сообщества исследователей менструации. Просто не существовало достаточного числа доказательств, подтверждающих эти гипотезы. На протяжении десятилетий исследователи работали на фоне значительных культурных табу на менструацию. Кроме того, вплоть до конца 20 века почти все исследования проводили мужчины. Уверен, это не помогало преодолевать некоторые предвзятые стереотипы. Стигматизация менструации существует уже на протяжении очень долгого времени. В Библии, в книге Левит, содержится удивительно длинное и подробное описание правил и положений относительно менструации. Оно полно абсурда, но самая нелепая часть этого фрагмента — требование, согласно которому в конце цикла женщина должна сделать следующее. Возьмет она себе двух горлиц или двух молодых голубей и принесет их к священнику, ко входу скинии собрания, и принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит ее священник перед Господом от истечения нечистоты ее. Каким это должно было быть кошмаром? После каждого цикла женщины должны были бегать и пытаться ловить птиц? Вы когда-нибудь пытались поймать птицу? Это та еще задачка. Если что-то и делает женщину грязной, так это не ее цикл, а попытка поймать двух живых птиц и доставить их в храм, чтобы их там убили. После всего этого поход в магазин за тампонами кажется увеселительной прогулкой. Основываясь на этом весьма ущербном фундаменте, идея менструации как символа осквернения и нечистоты женщин получила новый импульс в начале 20 века благодаря анекдотическому случаю, связанному с цветами. Американский врач венгерского происхождения доктор Бела Шик начал погружение в глубокую кроличью нору псевдонауки, когда одна из его медсестер рассказала ему, что у нее в руках увядают цветы, если в это время у нее идут месячные. Он воспользовался этим наблюдением и изобрел концепцию менотоксина, мощного токсичного элемента менструальной крови, способного не только вызывать увядание цветов, но также препятствовать подъему хлеба и загустению джема. А в 1920-е годы было очень важно добиться загустения джема, поэтому к подобным зловещим слухам относились серьезно. Таким образом, мы натолкнулись на одну из первых гипотез о том, почему возникают менструации. Исследовательское сообщество считало, что для очищения женского организма необходимо регулярно выводить из него мерзкие женские токсины. Доктор Шик и прочие расширили эту идею, предположив наличие токсинов во всех жидкостях женского организма, от менструальной крови до пота и грудного молока. Мужские жидкости для удобства были проигнорированы. В последующие десятилетия ученые провели ряд экспериментов. Все они проходили с участием исследователей, твердо придерживающихся предвзятого мнения о том, какие результаты должны получиться. Они целеустремленно намеревались доказать существование менотоксинов. Занятие наукой с предвзятой точки зрения приводит к некачественным результатам. Когда исследователи заинтересованы в получении результатов определенного рода, они пренебрегают контролем, не проводят эксперименты слепым методом и не публикуют нейтральные или отрицательные результаты. Любые данные, не подтверждающие их стереотипные представления, засовываются поглубже в шкафы или в наши дни на внешние жесткие диски и никогда не публикуются. Как только ученые пропустили идею менотоксинов через строгую, критическую научную призму, эта концепция рухнула. В организме женщин нет ядовитых элементов. По крайней мере, не в большей степени, чем у мужчин. Женщины менструируют не для избавления от неких токсичных веществ, присущих исключительно женскому полу. Менструация просто удаляет неиспользованную кровь и ткани. Но концепция менотоксина приобрела некоторую инерцию, и в результате потребовалась большая часть 20 века, чтобы эта идея была полностью дискредитирована. Когда гипотеза о менотоксинах окончательно умерла и была похоронена, на повестке дня вновь встал вопрос о том, почему существует менструация. Почему вообще вырабатывается так много неиспользованной крови и тканей? Пришло время проверить новые гипотезы. Ход делает сперма. Прежде чем мы перейдем к самым современным гипотезам, есть еще пара идей, заслуживающих внимания. В 1993 году биолог-эволюционист Марджи Профит выдвинула другую точку зрения на то, почему женщины менструируют, возложив вину на другую сторону медали — грязную сперму. Статья, заглавленная ею «Менструация как защита от патогенов, переносимых спермой», произвела изрядную шумиху в популярной прессе. Антипатогенная гипотеза, которую она выдвинула, предполагает, что бактерии как из мужских, так и из женских половых органов проникают в сперму и свободно добираются до теплой и влажной матки. Бактерии ничто не любят так, как тепло и влагу. Так что они, очевидно, выигрыши. Профит предположила, что менструация возникла как способ циклического выманивания инвазивных бактерий с целью сохранения репродуктивной среды, свободной от патогенов. Антипатогенная гипотеза порождает несколько проверяемых прогнозов. Она предсказывает, что после менструации в матке должно быть меньше патогенных микроорганизмов, чем до нее, а также должна существовать взаимосвязь между степенью или тяжестью менструации и системой размножения млекопитающих. Более беспорядочные в половом отношении животные должны поглощать больше спермы, насыщенной бактериями, и таким образом у них будет большая потребность вымывать все наружу. По крайней мере, такой выдвигался аргумент. Несколько лет спустя Беверли Страсман, имеющая более 30 лет опыта полевой работы с женщинами в Мали, написала статью о происхождении менструации. В своей статье она по пунктам опровергла каждый из прогнозов, вытекающих из антипатогенной гипотезы. Страсман привела исследования, показывающие, что после менструации среда матки более загружена патогенами, чем до нее. Она утверждала, что это вполне логично, поскольку кровь содержит железо, аминокислоты, белки и сахара, и, следовательно, является отличной питательной средой для бактерий. Связь между беспорядочностью половых отношений и менструацией при ближайшем рассмотрении тоже не подтвердилась. У приматов с более беспорядочной системой спаривания менструации на самом деле не более обильны, чем у приматов с менее беспорядочной системой спаривания. Кроме того, в традиционном обществе менструации случались относительно редко, поскольку женщины обычно были либо беременными, либо кормящими грудью. Секс на этих этапах жизни все равно имеет место. Таким образом, маловероятно, что менструация возникла как защита от патогенов, переносимых спермой, учитывая, что женщины не могут использовать эту защиту во время вынашивания и кормления детей грудью. Эти аргументы стали похоронным звоном по антипатогенной гипотезе. Как и бывает всегда, наука продолжала двигаться вперед, и опровергнутая гипотеза, по меньшей мере, вызвала новую волну интереса к этой теме. Одна новая идея, выдвинутая самой Беверли Страсман в той же статье, где она полностью разоблачила антипатогенную гипотезу, касалась экономии энергии. Эндометрий при подготовке к беременности утолщается. Страсман полагала, что если беременность не наступает, оболочка разрушается, потому что поддерживать ее в утолщенном состоянии слишком энергетически затратно. Она ссылалась на данные, показывающие значительное увеличение потребления кислорода утолщенным эндометрием по сравнению с его потреблением в регрессивном состоянии. У большинства животных разросшийся слой эндометрия разрушается, и различные его элементы реабсорбируются, скрытая менструация. У некоторых животных слой слишком толстый для поглощения. Единственный вариант — удалить излишки крови и тканей, явная менструация. В гипотезе энергетической экономии предполагается следующее. Поскольку у большинства млекопитающих период фертильности самок относительно короткий, нет смысла постоянно поддерживать толстый эндометрий. Ситуация была бы совсем другой, если бы животные были фертильны постоянно. Тогда было бы энергетически оправдано поддерживать эндометрий все время в утолщенном состоянии. Иными словами, нет смысла держать свет постоянно включенным, если есть всего пара ночей, когда кто-нибудь может зайти. С энергетической точки зрения разумнее выключить свет, надеть пижаму и свернуться калачиком с хорошей книгой, пока не вернется фертильное окно. Вы почувствуете лишь царапину. Гипотеза Страсман приблизила разговор к коренным причинам менструации, но все же не собрала все части пазла. Ее идея не полностью объяснила, почему некоторые биологические виды должны сбрасывать эндометрий, в то время как другие могут реабсорбировать его. Заманчиво думать, что движущим фактором является потенциальный размер плода. Однако сравнение различных млекопитающих ясно демонстрирует, что размер не определяет возникновение явных менструаций. У гигантских млекопитающих, таких как слоны и бегемоты, скрытые менструации, тогда как миниатюрные иглистые мыши и слоновые землеройки вместе с людьми имеют явные менструации. Некоторые дополнительные исследования слоновьих землероек и их менструирующих подруг помогли разгадать эту загадку. Важным ключом к разгадке стало выяснение, каким видам присущ физиологический феномен, называемый спонтанной децидуализацией. От английского «decidus» — «листопадный». Термин «спонтанная децидуализация» сбивает с толку, и его сложновато произнести. Это изменение клеток слизистой оболочки матки — эндометрия. Формы и структура клеток эндометрия могут трансформироваться, а измененные клетки могут производить различные молекулы, способствующие развитию эмбриона. После изменения этот слой матки известен как децидуальная оболочка. Такое название возникло из-за того, что животные могут сбрасывать слой своей децидуальной оболочки, как деревья сбрасывают листья по осени. Изменяющиеся ткани рекрутируют иммунные клетки и образуются новые кровеносные сосуды. У большинства млекопитающих процесс децидуализации запускает имплантация эмбриона. Таким образом, клетки эндометрия изменяются в ответ на беременность. У женщин ситуация иная. У них осуществляется гормональный контроль над маткой. Процесс децидуализации происходит спонтанно и отдельно от беременности. Клетки эндометрии изменяются при подготовке к беременности. Вместо того, чтобы на начало изменения сигнал клеткам давало присутствие эмбриона, вечеринку запускают колебания уровня репродуктивного гормона прогестерона. Вот здесь изучение слоновых землероек кому-то принесло плоды. Исследователи половых органов слоновых землероек не только установили, что у этих маленьких зверьков происходит менструация, но и узнали, что они претерпевают спонтанную децидуализацию. И действительно, их поведение очень точно соответствует менструации. У млекопитающих, у которых наблюдается спонтанная децидуализация, наступает менструация, а у млекопитающих с децидуализацией, вызванной плодом, этого не происходит. Чтобы не попасть в ловушку отношения корреляции и причинно-следственной связи, из разряда «пираты вызывают глобальное потепление», нам необходимо определить, существует ли нечто большее, чем корреляция между менструацией и спонтанной децидуализацией. Я хотел растолковать термин «спонтанная децидуализация», поэтому повременил с тем, чтобы ввести СД как его аббревиатуру. Теперь, думаю, вы готовы. Так что с этого момента спонтанная децидуализация сократится до СД. Чтобы выйти за рамки корреляций, нужно проводить хорошо контролируемые эксперименты, а не просто искать взаимосвязи между двумя переменными. Исследователи провели эксперименты, изучая возможную связь между СД и менструацией. Они брали у мышей, у которых в нормальных условиях не происходит ни СД, ни менструации, и наносили им небольшие царапины на слизистую оболочку матки, чтобы имитировать беременность. Маленьких царапин было достаточно, чтобы заставить клетки эндометрия децидуализироваться. Их маленькие мышиные тельца думали, что забеременели, и изменяли клетки эндометрия. Затем исследователи экспериментально заблокировали рецепторы циркулирующего прогестерона, и у мышей началась менструация. Отсутствие активного прогестерона сигнализировало о том, что беременность на самом деле не наступила. В норме, в отсутствии беременности, мыши просто поглощали бы разросшийся эндометрий. У экспериментальных мышей слизистая оболочка матки изменилась в ответ на царапины, и тогда их эндометрий вел себя так, как если бы они испытывали СД. Мыши сбросили слизистую оболочку вместо того, чтобы всасывать ее. Мышам контрольной группы царапину на эндометрии не наносили, поэтому их клетки не децидуализировались. Когда у этих подопытных экспериментально блокировали прогестерон, они реабсорбировали разросшуюся оболочку, и менструации у них не было. Замешивание теста для пирога. Запутались, как и должны были, если слушали внимательно. Репродуктивная анатомия и физиология сложны по своей сути. Этот предмет изучается в конце годичного курса анатомии и физиологии, чтобы студенты могли как можно лучше освоить основы клеточной биологии и эндокринной физиологии, прежде чем пытаться понять репродуктивные циклы. Я говорю студентам, если они хоть немного не запутались, особенно в женской репродуктивной физиологии, значит, недостаточно старались в изучении. Первый шаг к пониманию сложной темы — это испытать некоторую степень замешательства и принять его. Поскольку мое паучье чутье чувствует смятение слушателей, это означает, что пришло время для другой метафоры. Думаю, что хороший способ объяснить СД и ее роль в менструации — это подумать о том, как испечь пирог для друзей, которые могут заглянуть в гости. Не факт, что они придут. Возможно, их няня часто отменяет свои визиты. Но вы должны быть готовы испечь знаменитый бабушкин лимонный пирог, если визит все-таки состоится. На столе уже есть все необходимое. Мука, разрыхлитель, сахар, масло, яйца, молоко, ванильный экстракт и лимоны. И вы начнете действовать, как только гости появятся на пороге. Чтобы сделать аналогию более четкой, представьте, что вы не любите лимонный пирог и печете его только потому, что он нравится вашим гостям. На данный момент есть два возможных результата. Если придут гости, то вы взбиваете все это в однородное тесто и ставите в духовку. Если гости не дойдут до вас, нет проблем, потому что можно просто убрать все обратно в холодильник. Может быть, из лимонов вы приготовите лимонад. Этот сценарий соответствует тому, как происходит децитуализация эндометрия у большинства млекопитающих. Тесто перемешивается, ткани эндометрия подвергаются дифференцировке. Только в случае приезда гостей, если происходит имплантация. Если имплантация не произошла, эндометрий все равно кардинально не изменился, и ингредиенты сохраняются, а не тратятся впустую. Поскольку вы не разбивали яйца и не добавляли ванильный экстракт, можно использовать их для других целей. Менструирующие виды отличаются тем, что замешивают тесто для торта до прихода гостей. У них происходит СД, при котором эндометрий изменяется до того, как происходит имплантация. Они готовятся к вечеринке задолго до того, как станет ясно, состоится ли она. Менструирующие виды разбивают яйца и взбивают сливочное масло, прежде чем забеременеть. Они как будто знают, что гости будут голодными и хотят, чтобы пирог был готов к отправке в духовку, как только раздастся звонок в дверь. Во втором сценарии по-прежнему существует только два возможных результата. Но один из них заметно отличается от предыдущего. Первый результат, по сути, тот же. Приходят гости, и вы ставите тесто в духовку. Полчаса спустя ваши друзья уже едят лимонный пирог. Второй результат совершенно другой. В этом случае, если няня откажет вашим друзьям, и они не смогут прийти, дело плохо, поскольку тесто уже замешано. Вы не сможете вернуть яйца в скорлупу и извлечь масло и сахар из крема, поскольку вы не любите лимонный пирог. Единственный выход — выбросить его. Это как раз то, что чаще всего и происходит у женщин. Их тела заранее замешивают тесто, а гости обычно не появляются. Эндометрий претерпевает изменения перед имплантацией. Это и есть СД. Имплантация чаще всего не происходит, и нет другого выбора, кроме как выбросить тесто для пирога. Как не получится держать тесто для пирога на кухонном столе целый месяц, так и невозможно постоянно держать эндометрий в децидуализированном состоянии. Единственный способ оставаться децидуализированной — это сохранить высокий уровень прогестерона. Единственный способ сохранения повышенного уровня прогестерона — это факт имплантаций. В отсутствие имплантации утолщенный эндометрий либо реабсорбируется, либо отторгается. Если ингредиенты уже были смешаны и если децидуализация уже произошла, единственным вариантом является отторжение. Мне нравится эта метафора, но из-за нее мне будет трудно смотреть на бабушкин лимонный пирог, как раньше. Зачем замешивать тесто? Итак, оказывается, вопрос на миллион долларов заключается не в том, почему женщины менструируют. Женщины менструируют, потому что у них происходит СД. Вот вопрос на миллион долларов. Почему у женщин происходит СД? Почему тесто для торта замешивают до прихода гостей? Учитывая редкий и несопоставимый характер такого поведения, вероятнее всего, спонтанная децидуализация не имела места у предков плацентарных млекопитающих. Напротив, СД и менструация, вероятно, независимо эволюционировали в отдельных группах млекопитающих. Когда эволюция независимо сходится на каком-либо признаке в нескольких систематических группах, это обычно указывает на наличие какой-то выгоды. Конечно, стоит надеяться, что есть какая-то польза в компенсации затрат на потерю огромного количества крови в течение жизни. Существуют две основные идеи относительно пользы, получаемой животным от СД. Обе они порождены концепцией, называемой гипотезой конфликта матери и плода. Нам нравится думать о связи между матерью и ее еще нерожденным ребенком с теплотой и нежностью. В таком представлении все происходит под мелодию из музыкальной шкатулки с изображением пушистых облаков, радуги и бабочек. Беременные женщины проводят блаженные дни в восторженном ожидании невероятного подарка жизни, который скоро появится на свет. Полагаю, есть некоторые женщины, вероятно, те везучие, чья менструация по чайной ложке длится в течение 36 часов, для которых мирные пушисто-облачные образы беременности верны. Они просто светятся все 9 месяцев и кажутся совершенно невозмутимыми, возможно, даже похорошевшими из-за беременности. Гипотеза конфликта матери и плода предполагает, что реальность беременности не столь уж идиллическая. Более точным саундтреком вместо нежной мелодичной колыбельной был бы скрежещущий хэви-метал. Вместо сияния и блаженства чаще наблюдаются рвота, невыносимая усталость и такие состояния, как диабет беременных. Природа конфликта между матерью и плодом определяется совершенно разными генетическими интересами двух сторон. Поскольку мать и ребенок не имеют одинаковых наборов ДНК, их биологические мотивы различны. Мать будет взращивать развивающийся плод, но в определенных пределах. Ее организм обеспечит плод, но не настолько, чтобы это повлияло на ее способность успешно вынашивать других детей в будущем. Плод же на самом деле заботится только о себе. Ему необходимо поддерживать жизнь матери, но при этом он намерен извлекать из нее все возможные питательные вещества. То, как разворачивается этот конфликт, может сильно различаться в зависимости от рассматриваемого биологического таксона. К примеру, плоды лошадей и свиней не очень агрессивно внедряются в матку. Окружающие плод оболочки представляют собой несколько слоев ткани, изъятых из кровеносной системы матери. У этих видов все еще существует конфликт между матерью и плодом, но уже не в такой степени, как у видов, у которых плод внедряется глубже. Собаки и кошки находятся где-то посередине. Эмбриональные ткани начинают проникать в материнские, но все еще находятся на некотором расстоянии от материнских кровеносных сосудов. При наиболее агрессивном варианте прикрепления плаценты плод внедряется, как крот, в землю и прижимается вплотную к кровеносным сосудам матери. Вероятно, вы уже догадались, какой тип плодов оказался у людей. Да, нам досталась сверхагрессивная модель. И вновь мы видим, что сравнительный подход оправдывается в решении загадки о том, почему эволюционировала спонтанная децидуализация. Животные, у которых наблюдаются СД и менструация, также имеют наиболее инвазивные плоды. Некоторые ученые считают, что СД возникла как упреждающая степень защиты от гиперинвазивного плода. Логика заключается в том, что женщина играет на опережение и создает некоторую дополнительную защиту до появления плода вампира, чтобы ее будущий ребенок не высосал ее полностью. В конце концов, если вы знаете, что к вашей своеобразной отдаленной деревне приближается вампир, имеет смысл начать укреплять оборону до того, как маленький кровосос туда доберется. Посадите чеснок, наточите колья и начистите зеркала. Есть данные, подтверждающие идею о том, что спонтанная децидуализация защищает материнские ткани. Хотя СД в конечном счете меняет эндометрий, способствуя наступлению беременности, некоторые особенности процесса децидуализации направлены конкретно на то, чтобы не допустить слишком глубокого внедрения плода. Во время децидуализации клетки эндометрия прочнее связываются друг с другом. В статье об эволюции менструации, опубликованной в журнале BioAssays, обсуждается, как клетки эндометрия также производят соединения, ингибирующие активность инвазивных белков плода. Кроме того, матка повышает уровень активности определенного типа клеток, называемых естественными или натуральными киллерами, НК-клетки. Это тип лейкоцитов, обычно использующийся в организме для борьбы с опухолями или клетками, зараженными вирусами. Они прикрепляются к чужеродному объекту и выделяют химические вещества, вызывающие апоптоз, запрограммированную гибель клеток, захваченных патологическим агентом. Только в этот раз вместо рака или вируса захватчиком оказывается растущий нерожденный ребенок. НК-клетки помогают ограничить степень вторжения агрессивно внедряющегося плода. Вся эта деятельность указывает на то, что женское тело защищает деревню, а не печет печенье и расстилает чистые полотенца и скатерти для приближающегося гостя. Возможно, будет легче понять важность такой врожденной подготовки к беременности, если мы сосредоточимся на сценарии, в котором она не происходит. Исследовательская группа сравнила апоптоз эмбриональных клеток при маточной и внематочной беременности, при которой эмбрион имплантируется в маточную трубу, а не в матку. Имплантация в маточные трубы происходит примерно в 2% беременностей и может быть очень опасной, если ее не лечить. Авторы опубликовали свои результаты в журнале «Плацента», взявшего себе название по примеру журнала «The Knee», как наиболее специализированного журнала, упомянутого в этой аудиокниге. Группа обнаружила, что реакции, вызывающие апоптоз и ограничивающие внедрение плода в матку, фаллопиевой трубе не происходит. Плод в фаллопиевой трубе, по-видимому, не подозревая, что оказался в неправильном месте, начинает зарываться совершенно беспрепятственно, что потенциально может привести даже к разрыву трубы. Как выяснилось, эти врожденные приготовления перед беременностью весьма важны. Без СД, ограничивающей вторжение плода, вампир несся бы без оглядки по деревне, не останавливаясь до тех пор, пока не утолит жажду и не подключится к материнской системе жизнеобеспечения. Польза защиты посредством СД заключается в том, что она ограничивает вторжение плода до уровня, делающего беременность, по крайней мере, управляемой. Цена вопроса состоит в том, что вы не сможете подключить эту программу, не подписавшись на десятилетие менструации. Учебный лагерь эмбрионов. Другая гипотеза относительно возникновения спонтанной децидуализации основывается на растущем числе доказательств того, что она позволяет организму женщины проводить скрининг эмбрионов. Наличие врожденного процесса скрининга может позволить женщинам вкладывать значительное время и энергию беременности только в высококачественное потомство. Вернемся к другим менструирующим видам, чтобы понять эту гипотезу. Со слоновыми землеройками и иглистыми мышами нас объединяет нечто большее, чем только наличие СД. Еще одно поведение, связывающее животных, включая нас, которые испытывают СД, менструацию и гиперагрессивную плацентацию, это продолжительное совокупление. Это не то, о чем вы могли подумать. Продолжительное совокупление не относится к людям или землеройкам, занимающимся любовью часами напролет. Животные с продолжительным совокуплением занимаются сексом независимо от овуляции. Большинство видов млекопитающих не участвует в подобных совокуплениях, а самки восприимчивы к спариванию только во время овуляции. У самки наступает эструс, течка или охота, как это обычно называют. Она спаривается, а затем прекращает делать это до следующей течки. Большинство млекопитающих, от собак до верблюдов и моржей, действуют таким образом. Животные с астральными циклами различаются по частоте наступления периода половой восприимчивости у самок. У полиастральных млекопитающих, таких как коровы и свиньи, циклы происходят в течение всего года. У сезонно полиастральных млекопитающих течка наступает несколько раз в году и только в определенные сезоны. Это норма для таких млекопитающих, как олени, козы и кошки. У самки оленя осенью наступает течка в период, называемый гоном. Если она забеременеет после первого цикла гона, то течка у нее наступит только в следующем году. Если ей забеременеть не удастся, она снова будет кружить по той же колее. Последний тип млекопитающих с астральным циклом — моноастральный, при котором самки восприимчивы к продолжению рода только раз в году. Это закономерность для собак и медведей. Думаю, она помогает объяснить, почему медведи-самцы всегда выглядят такими угрюмыми. И напротив, самки животных, практикующих продолжительное совокупление, обычно восприимчивы на протяжении всего репродуктивного цикла, а не только во время овуляции. Последствия длительного совокупления значительны, поскольку спаривание происходит на протяжении всего цикла. Иногда сперма остается в репродуктивных путях самок в течение нескольких дней, прежде чем встретиться с яйцеклеткой. Человеческая сперма может жить в матке и фаллопиевых трубах большую часть недели. Большинство сперматозоидов погибают в течение дня или двух, но некоторые все еще барахтаются спустя 5 или 6 дней. Насколько это влияет на здоровье эмбриона, вопрос спорный. Но существует общее мнение, что свежая сперма является наилучшей для оплодотворения, и некоторые исследователи полагают, что длительное совокупление может привести к большому количеству поврежденных эмбрионов. Женщина в своей жизни не вкладывается физиологически в такой степени ни во что, кроме своего ребенка. Есть данные, позволяющие предположить, что СД позволяет организму женщины отбирать высококачественные эмбрионы и, следовательно, предотвращать вложение в эмбрионы низкого качества. Как мы подробно рассмотрим в следующей главе, процесс скрининга важен, потому что по не совсем понятным причинам шокирующее число человеческих эмбрионов имеют хромосомные аномалии. Даже исторически процесс вынашивания, рождения и воспитания ребенка требовал от матери огромных затрат времени и энергии. Наши предки получали бы большую выгоду от любого типа мутаций, позволяющих вкладываться только в самые здоровые эмбрионы. Это означало бы экономию времени и энергии для наших праматерей. Они могли бы потратить сэкономленное время на воспитание других детей. В наши дни материнские заботы включают в себя беременность, роды, кормление грудью, подгузники, детский сад, подростковые драмы, проблемы переходного возраста, оплату обучения в колледже и проживание 24-летнего человека в подвале, бесплатно, пока он подрабатывает в кофейне. Всего одно яйцо, но в очень важной корзине. Децидуализированные клетки эндометрия способны обнаруживать химические вещества, выделяемые аномальными эмбрионами человека. Клетки необходимо децидуализировать, чтобы обнаружить любую степень развития аномалий. Это инициирует естественный процесс, способный привести к раннему выкидышу. Такое явление у людей случается нередко. Около 30% успешно имплантированных эмбрионов не доживают до 6 недель беременности. Процесс отбора эмбрионов должен происходить на ранней стадии. Именно поэтому женщинам выгодно, чтобы клетки их эндометрия децидуализировались спонтанно, а не ждали появления эмбриона. Отборочная комиссия уже создана и готова к работе до того, как произойдет имплантация. Если эмбрионы не проверяются из-за того, что СД не происходит полностью или должным образом, любой старый эмбрион может начать внедряться. Если это произойдет, аномальный эмбрион способен имплантироваться и начать расти, что может привести к выкидышу через несколько недель или даже месяцев. Существуют различия в эффективности процесса отбора эмбрионов, и женщины с нарушенными реакциями децидуализации гораздо чаще сталкиваются с привычным невынашиванием беременности. И вновь мы видим важность и ценность спонтанной децидуализации. Она не только предотвращает высасывание матери плодом, но и позволяет естественным образом обеспечить максимально здоровую беременность. Даже если это действительно вызывает досаждающую боль во время менструации, по меньшей мере есть некоторые преимущества, уравновешивающие спазмы и кровопотерю. Цена контроля. Почему женщины менструируют? Менструация у женщин происходит потому, что их тела лучше контролируют репродуктивные циклы, чем у большинства других млекопитающих. Реализовать такой контроль позволило развитие СД. Как только это произошло, менструация стала неизбежной. Дополнительный контроль в конечном счете был выгоден из-за уникальной природы человеческой беременности. Возможно, нужно было защититься от агрессивно внедряющегося человеческого плода. Это могло быть полезно, потому что человеческие эмбрионы исключительно подвержены ошибкам, а эволюция СД дала женскому телу возможность убедиться, что оно вкладывается только в самую здоровую беременность. Беременность считается биохимической, если ее можно обнаружить только с помощью анализа мочи или крови на гормоны. Беременность считается клинической, если ее можно обнаружить с помощью УЗИ, что обычно происходит на сроке от 5 до 6 недель. Привычное невынашивание беременности — это термин, используемый в случае, если у женщины произошло 2 или более клинических прерываний беременности, выкидышей, до того, как срок беременности достиг 20 недель. Вероятно, были задействованы обе эти причины или еще какая-нибудь причина, которую ученые откроют в ходе дополнительных исследований. Важно помнить, что эволюционные основы менструации до недавнего времени оставались загадкой. Только в последнем поколении мы начали понимать, почему она происходит. Несомненно, в ближайшие годы будет еще больше открытий. Я также уверен, что лучшее понимание процесса не сделает менструацию более комфортной. Однако, если сейчас эту аудиокнигу слушает женщина, возможно, будет полезно узнать, что вы не одиноки в животном мире. Где-то в дикой природе живут павианы, слоновые землеройки и летучие мыши, у которых бывают месячные, и тампонов для них определенно не существует. Так что все у вас будет хорошо.